Глава 21. Проникновение в королевский дворец. Златобров был настолько грязным, что сливался с горами, и его было невозможно разглядеть издалека. Единственное, что могло его выдать, — это яркий блеск глаз. Котенок и мышонок миновали дорогу и скользнули вниз по горному склону, покинув долину смерти незамеченными. Не успели они уйти далеко, как пошел сильный дождь. Грязь темными ручьями смылась с шерсти Златоброва. Он вновь стал белоснежным. К счастью, дорога больше не охранялась так строго. Друзья смогли пройти вдоль леса необнаруженными. Они перешли через несколько гор, миновали лес, за которым виднелись только длинные соломенные заросли. Котенок пригнулся, чтобы спрятаться в траве. Воришка взобрался ему на спину и оглядывался, оценивая обстановку. Дождь лил стеной, из-за чего мышонок не мог ничего толком разглядеть. Неожиданно сверкнула молния. Словно блестящая нить, она на мгновение соединила небо и землю. «Стоять!» — воскликнул воришка и резко схватил друга за уши. Ему показалось, что он что-то увидел в свете молнии. Златобров скривился от боли и рявкнул. «Эй, полегче! А слов недостаточно? Не нужно делать все и сразу. Постарайся быть немного воспитаннее, хорошо?» «Не будем пока обсуждать мое воспитание», — проговорил воришка, стоя во весь рост на спине у котенка. Он держал лапу козырьком и смотрел вдаль. «Кажется, королевский дворец уже совсем близко», — удовлетворенно сказал он. Сквозь пелену моросящего дождя Златобров увидел, что у подножия горы раскинулась равнина, огороженная каменной стеной. Он протянул. «Да, стена-то повыше тебя будет. Сможешь посмотреть, есть ли за ней солдаты? Наверняка город пуст». Котенок слегка приподнялся, прищурился и устремил взгляд вдаль. Невероятно. Позади каменной стены стояли две шеренги солдат, да так плотно, что негде было и воде просочиться. Он смущенно улыбнулся и произнес: «Отнюдь. Город полон солдат». От расстройства лапки воришки ослабли. Он скатился со спины котенка прямо в солому и уселся там, уныло повесив голову. Прошло немало времени, прежде чем глаза мышонка посветлели. Воспрянув духом, он сказал: «Да, их много, но им же нужно что-то есть». Златобров поднял голову повыше, пригляделся и увидел, что каждый солдат что-то держит в лапах и грызет. Но никто из них не покинул свой пост. Он кивнул. «Все так и есть, только они стоят на своих местах и едят». Воришка нахмурил брови и принялся грызть когти. «Хм, тогда им же нужно как-то ходить в туалет». Котенок еще раз поднял голову и присмотрелся. Он заметил, как один из солдат вырыл ямку, а другой присел и справил туда естественную нужду, после чего первый закопал ямку. Златобров показал воришке большой палец в знак одобрения. «В самую точку! Только они ходят по нужде, стоя на том же месте». «Что? Это же неприлично!» — воскликнул мышонок, озлобленно пнул какой-то корень и, схватившись за лапу, вскрикнул от боли. «Не будем пока рассуждать о приличиях», — улыбнулся котенок и украдкой посмотрел на друга. «Может, вернемся?» «Ни за что!» Фыркнул мышонок. Упрямо повернул голову в сторону дворца и, подбоченясь, устремил туда гневный взгляд. «Я не отойду ни на метр. Я верю, что проделал весь этот путь не зря. Я готов подняться по ножам и прыгнуть в огонь, если придется». «Но там нет ни ножей, ни огня», — сказал котенок. «Я знаю», — перебил друга воришка, замахав лапками. «Это и ради тебя тоже. Только посмотри на себя, ты же буквально искришься белым светом. Думаешь, ты сможешь вернуться в долину смерти незамеченным?» Златобров секунду помолчал. Он не ожидал, что мышонок без колебаний захочет продолжить этот путь. Котенок кивнул и сказал: «Да, ты прав. Вернуться мы не можем. Спрячемся пока здесь. Сначала я проберусь в город и украду еду из королевского хранилища», — озвучил план воришка. «Ты слишком большой, поэтому лежи здесь и не шевелись. Как увидишь, что со стены падают продукты, быстро поднимай их». Мышонок был похож на командира. Закончив раздавать приказы, он продолжил свирепо сжимать кулачки. Златобров никак не мог понять, почему он все время уступал воришке и подчинялся его приказам. Котенку было неприятно слушать, что он должен оставаться в тылу и прятаться, пока эта мелюзга идет в атаку. Он уже хотел нагрубить наглому малышу, но того уже и след простыл. Надо признать, что у мышонка были действительно сильные стороны. Маленькое тело и темно-серый окрас делали его невидимым в зарослях травы. Златобров пристально всматривался вдаль, но так и не смог ничего разглядеть. Добравшись до городской стены, воришка, не жалея сил, начал карабкаться наверх. Только тогда котенок смог его заметить. Город был полон солдат. Однако казалось, что воришке все нипочем. Рискуя жизнью, он взобрался на край стены, сделал кувырок и исчез. Златобров покрылся испариной, напряженно вглядываясь вдаль. К счастью, в рядах солдат ничего не поменялось, а это значило, что воришку не обнаружили. У котенка уже все тело затекло от долгого ожидания, а мышонка по-прежнему не было видно, когда вдруг городские ворота широко распахнулись, и бурлящая толпа мышей выбежала наружу, держа в лапках факелы. Златобров испугался, но не решился покинуть своего убежища. С бешено бьющимся сердцем он наблюдал, как мыши направляются к нему. Мышцы во всем его теле напряглись, приготовившись к прыжку. Однако мыши не стали подходить ближе. Они остановились неподалеку и принялись разжигать костер. Дождь только что закончился, и солома разгорелась красным пламенем на ветру. Котенок не выдержал и поднялся. Мыши увидели его, но не тронулись с места, лишь пронзительно завопили. Златобров в последний раз бросил взгляд на городскую стену. Не увидев там воришку, сбрасывающего еду, он развернулся и убежал. Однако не успел он добежать до середины склона горы, как вдруг на ее вершине возник громко пищащий отряд мышей. Котенок бросился в другую сторону, но и там ему преградили путь. Он бегал взад и вперед, пока не обнаружил, что мыши были повсюду. Они будто появлялись из-под земли. Котенок не хотел вредить мышам, но те все плотнее сжимали кольцо вокруг него, поэтому ему пришлось громко закричать. Ряды мышей не выдержали такого громкого крика и бросились в рассыпную, освободив дорогу. Златобров побежал прямиком в долину смерти. Вернувшись домой, котенок почувствовал голод и усталость. Он лег у входа в пещеру и стал смотреть наружу, но незаметно для себя уснул. Через некоторое время он проснулся от легкого ветерка. Котенок подумал, что воришка вернулся, и осмотрелся по сторонам. Однако мышонка нигде не было видно. Вдруг Златобров увидел, как ветер раскачивает лозу на скале. На мгновение он глупо уставился на нее, осознавая, что воришка вряд ли сможет вернуться самостоятельно. Котенок еще раз осмотрел все вокруг в поисках мышонка, но все было тщетно. Тут его взгляд упал на сокровища воришки, сложенные в уголке пещеры. Златобров подошел и поднял зуб. Самая главная драгоценность его друга была продета в королевский шнурок и напоминала цепочку с кулоном. Котенок улыбнулся. Он вернул цепочку обратно и прошептал себе под нос: «Видимо, нужно попробовать еще раз». Прежде всего, ему была нужна та лужа с грязью в ущелье. После дождя грязной жижи стало еще больше. Златобров окинул взглядом свою белоснежную шубку и без колебаний сделал шаг вперед. Левый бок, правый бок. Вскоре вся его шерсть приобрела серый оттенок. К Котенок выбрался из грязи, обошел мышиный пост и высунулся из-за горы. Ход с грязью сработал. Никто из огромного отряда мышей не заметил котенка, который словно бы слился с горами. Так он и добрался до склона горы неподалеку от дворца. Склон изменился до неузнаваемости. От зарослей, которые помогали скрыться в первый раз, остался только пепел. Златобров извалялся в нем и стал черным, как смоль. Это должно облегчить его путь во дворец. Однако, сделав всего несколько шагов, он остановился. Его внимание привлекла свисающая с городской стены веревка, на конце которой болталось что-то серое. Дурное предчувствие заставило котенка внимательно оглядеться по сторонам. Мышей поблизости не было видно. За пределами городской стены царила мертвая тишина, а солдаты внутри все так же стояли ровными шеренгами. Котенок стал медленно пробираться вперед, поближе к стене. Наконец ему удалось разглядеть, что же такое на ней висело. Его опасения подтвердились. Это был воришка. Он был подвешен вниз головой со связанными лапами. Тело его было неподвижно. Когда мышонок увидел подобравшегося к нему друга, он начал извиваться изо всех сил. Веревка беспорядочно закачалась. Кот не расслышал, что тот ему кричал. Доносящиеся до него звуки скорее напоминали невнятное фырканье, поскольку во рту у воришки был кляп из листьев. Златобров без колебаний ринулся к нему. В этот момент воришка яростно забился, пытаясь закричать еще громче. Котенок решил, что тот просто хочет побыстрее позвать его на помощь, поэтому коротко крикнул: «Я иду!» И в два мощных прыжка оказался у стены. Но спасти мышонка ему не удалось. Не успел кот протянуть лапу, как рухнул в большую яму. Внезапно со всех сторон появились мыши и с неистовыми криками стали прыгать в яму. Златобров подумал, что сейчас его просто задавят. Но котенка вытащили наружу, связали лапы, повалили на спину, а к шерсти привязали бесчисленное количество тоненьких веревочек. Мыши положили на землю круглые бревна и, прилагая все свои силы, принялись тянуть за веревки. Огромное для них тело покатилось по бревнам до самых городских ворот. Когда Златоброва вкатили в город, пространство, где еще недавно были полчища мышей, опустело. Воришка в бессилии наблюдал за этой сценой. Он перестал биться в конвульсиях и почувствовал невыносимую боль во всем теле. В это время несколько солдат на городской стене вытянули шеи и захохотали. «Ты прекрасно справился со своей задачей. Пора перерезать веревку». Воришка почувствовал, как его медленно поднимают наверх. Когда его подняли, он увидел, как один из солдат протягивает к нему лапу. От страха мышонок закрыл глаза. Однако ничего страшного не произошло. Один солдат вытащил листья из его пасти, а другой развязал. Дрожащим голосом воришка спросил: «Ты? Вы? Что вам от меня надо?» «Мы хотим отпустить тебя!» Издевательски подражая его голосу, ответил один из солдат, рассмешив остальных. Мышонок пугливо озирался по сторонам. Солдат постарше сказал: «Он говорит правду, ты нам больше не нужен. У нас был приказ поймать ту громадину». Мышонок перевернулся и встал. Боясь, что солдаты передумают, он стал быстро сползать вниз по стене. В какой-то момент он оступился и, сорвавшись, тяжело шмякнулся на землю. Однако боли воришка уже не чувствовал. Он мгновенно поднялся и, прихрамывая, убежал в горы.